за 11 дней до начала событий. Берлин, 10 октября 1999 года. В 3 часа дня, когда в Ленгли было еще раннее утро, кардигану позвонил сам Джордж Теннет. Находившийся в кабинете советника посла Майкл Кардиган взял трубку, уже предчувствуя серьезный разговор. Сегодня был воскресный день, и появление Теннета на службе невольно подтверждало исключительную важность полученного сообщения. «Наши ребята работали всю ночь», — сказал Теннет после обычного приветствия. «Только что мне доложили, что ваши сведения полностью подтвердились. Мы сообщили в Бельгию о необходимости ареста этого типа. Невозможно подсчитать ущерб, который он нанес нам своей деятельностью». «Я все понимаю, сэр. В Министерстве финансов завтра начнут готовить деньги», — подтвердил Теннет. «Думаю, вам не нужно тянуть с решением этого вопроса. Соглашайтесь на любые условия, Кардиган. Если продолжение списка хотя бы наполовину окажется столь обнадеживающим, как и первая фамилия, мы добьемся самого крупного успеха в своей истории». «Мы ждем его звонка. Сейчас наше представительство проверяет его досье». «Хорошо. Если будут новости, немедленно сообщайте. Я рассчитываю на вас, Кардиган». Директор повесил трубку, Кардиган вышел из кабинета советника и отправился в офис Давида Страуса, где его уже ждал Филипп Даннери с материалами по Барнаху. Кардиган сел в кресло, наблюдая, как Даннери раскрывает папку с данными. Кроме них в кабинете был только Страус, посвященный в детали операции. «Он ушел на пенсию», — пояснил Даннери. «Существовал некий лимит на получение очередной должности и звания. Он в него не входил, новой должности ему не давали, а на старой он уже оставаться не мог. Его отправили на пенсию, но, очевидно, решили использовать. Есть материалы, которые позволяют считать, что он был осведомителем Штази». «Вы проверили, с кем именно он работал?» — спросил Кардиган. «Нам очень важно знать, с кем он работал. Может, таким образом мы сможем выйти на бывших сотрудников Штази, предоставивших ему эту информацию?» «Мы проверяем по нашей картотеке. Это очень сложно. Агентурные дела осведомителей были получены нами не в полном объеме. Некоторая часть копий досталась западным немцам, а они не хотели тогда с нами делиться. Мы уже несколько лет пробуем восстановить все записи, поэтому сейчас наши люди проверяют все его связи. Сегодня днем он выходил из дома и ездил в западную часть города». «Он с кем-нибудь встречался?» «Не думаю, сэр. Мы его не вели. Плотно наблюдения не было, чтобы не спугнуть. Однако он нигде не останавливался, хотя 2 раза входил в магазин, 1 раз был в интернет-кафе. Мы полагаем, что он мог связаться через интернет со своими сообщниками, хотя, возможно, он почувствовал наблюдение и просто морочит нам голову. Ведь вполне можно было позвонить и договориться о встрече. Однако он никому не звонил. Сейчас он обедает в небольшом кафе на Мейринг-плац. Если бы у вас было несколько профессионалов, мы смогли бы проверить его квартиру», — задумчиво произнес Кардиган. Потом покачал головой, словно отвечая на свой вопрос. Нет, его нельзя пугать. Если он почувствует, что в доме были посторонние, он может оборвать все контакты или исчезнуть. Такие деньги ему заплатят и другие страны, но может подумать он, что в его доме побывали сотрудники местной контрразведки. Мы полагали, что осторожно можно устроить обыск в его доме. Разумеется, только осмотр, чтобы он ничего не понял. «Нет», — твердо возразил Кардиган. «Мне поручена эта операция, и я не хочу, чтобы она сорвалась. Шансов найти нужные нам документы один на миллион. Он не такая важная птица, чтобы ему доверили хранить столь важный документ. К тому же его используют как связного. А значит, понимает, что риск быть обнаруженным у Барлаха есть. И нормальный профессионал ни при каких обстоятельствах не станет держать в доме своего связного важные документы, которые он готов продать. Поэтому никакой самодеятельности, мистер Даннери. Выполняйте только мои распоряжения». «Разумеется, сэр, мы все понимаем». Страус неприятно улыбнулся, слушая этот диалог. На его лысой голове блестели капельки пота. Он достал платок, вытер голову и сказал Кардигану: «Говорят, утром в посольство вам позвонил мистер Теннет». «Господи, боже ты мой!» – всплеснул руками Майкл. «Мистер Страус, неужели у вас есть свои осведомители в американском посольстве? Или среди окружения мистера Теннета?» «Нет, просто мне сразу докладывают, если из ЦРУ звонят кому-либо из сотрудников нашего посольства. Мне ужасно не хочется, чтобы в один прекрасный день выяснилось, что среди моих людей оказался и вражеский агент, или стукач, который сообщает о моих действиях нашему руководству, Кардиган. Для меня это очень важно. Я привык работать, не оглядываясь». «Я тоже», — сказал с вызовом Кардиган. «А сейчас выясняется, что вас информируют о каждом моем шаге, о каждом телефонном звонке». «Это всего лишь превентивные меры безопасности. Не забывайте, Кардиган, что мы находимся в городе, который 40 лет был центром борьбы против нашей страны. Восточный Берлин был столицей государства, которое официально провозгласило своим главным приоритетом противостояние с нашей страной. Это было давно. Мы до сих пор работаем с последствиями 40-летнего хонекеровского режима», — резонно возразил Страус. «Можете мне поверить, Кардиган, но я делаю все, чтобы максимально подстраховать вас и не допустить никакого провала. Отвечать в случае поражения мы будем вдвоем». «Уже второй час дня», — взглянул на часы Кардиган. «Когда вы сможете дать мне список сотрудников Штази, с которыми мог общаться Барлах?» «Сегодня вечером», — кивнул Даннери. «Мы обрабатываем все поступающие к нам данные». «Сегодня вечером он должен мне позвонить», — напомнил Кардиган. «Надеюсь, у нас все будет в порядке». «Увидим», — загадочно улыбнулся Страус. И он оказался провидцем. Барлах позвонил ровно в 7 часов вечера. Кардиган снял трубку, уже зная, кто именно звонит. Телефон показывал номер, откуда был звонок. «Я вас слушаю», — дрогнувшим голосом сказал Кардиган. «Вы сказали, чтобы я позвонил», — напомнил хриплым голосом Барлах. «Да, конечно. Мы проверили ваше сообщение. Наши специалисты сейчас обрабатывают информацию, но мы полагаем, что она нас устроит». Барлах молчал. «Вы меня слышите?» – забеспокоился Кардиган. слышал. Когда вы будете готовы? Мы практически готовы. Нам нужно знать ваши условия, конкретные предложения по переводу денег и передаче нам всех материалов. Во вторник, вдруг сказал Барлах. Послезавтра. Почему во вторник? Начал нервничать Кардиган. Почему нельзя завтра? Во вторник, упрямо повторил Барлах. Я вам позвоню. Но послушайте, герр Барлах, сорвался наконец Кардиган, это несерьезно. Вы даете информацию, мы тратим огромные силы и средства на ее проверку, а потом вы исчезаете. Согласитесь, это несколько настораживает нас. Во вторник, снова повторил Барлах. Хорошо, сжал зубы Кардиган. Пусть будет во вторник. Вы позвоните или мы увидимся? Скажите хотя бы время, когда вы позвоните, чтобы я не сидел у телефона. Полдень, сообщил Барлах, ровно в 12. До свидания. До встречи, рявкнул Кардиган, бросая трубку. Сволочь, гневно прошептал он. Настоящая сволочь. Когда вечером перезвонил мистер Теннет, Кардиган честно признался, что пока у него нет результатов. Теннет положил трубку, даже не попрощавшись. На следующее утро в кабинете Страуса, когда там был Кардиган, появился ликующий Даннери. «У нас есть список сотрудников Штази», – победно сообщил он. 8 человек, которые с ним общались. У меня есть окончательный список, сэр». «Начинаем работу», – кивнул Кардиган. «Мне нужно получить максимально полную информацию о каждом из них. Еще я хотел бы понять, почему он вчера ничего не сказал. Тянуть с получением такой суммы не может быть ему выгодно. Почему он тянет?» «Ну, может, ему нужно время, чтобы обговорить все детали», – предположил Страус. «Получается, что он их заранее не обговорил», – пожал плечами Кардиган. «Такое возможно?» «Нет, конечно», — согласился Страус. «Нужно было все-таки обыскать его квартиру. Напрасно вы так долго сопротивлялись. Вы связываете мне руки, мистер Кардиган». Обычно он обращался к Майклу без слова «мистер». Он был старше своего собеседника почти вдвое, и Кардиган почувствовал, как старик нервничает. «Если хотите, мы можем проверить», — примиряюще сказал Кардиган. «Вы полагаете, что это даст какой-то эффект?» «Я привык работать так, как работал всегда», — твердо ответил Страус. «Соберу лучших специалистов, вызову, если понадобится, из Лэнгли. Но я должен посмотреть, как живет, чем дышит этот тип. Я должен знать его мысли, понимать смысл его поступков. В подобных случаях нельзя играть в темную. Так меня всегда учили». «Хорошо», — согласился Кардиган. «Делайте, как считаете нужным». «Я согласен, мистер Страус». Он подчеркнул слово «мистер». Хозяин кабинета добродушно усмехнулся. Его трудно было вывести из состояния равновесия. Сказывался большой опыт работы. Он посмотрел на Даннери и коротко приказал: «Готовьте группу. Как только этот тип уйдет из дома, нужно провести очень осторожный обыск. Очень осторожный, Даннери. И не больше 2 человек, чтобы они не мешали друг другу».